Глава 41. Анна. Сложно смириться с тем, что услышала. Автогонщик? Да чепуха полнейшая. Он любит только баб зажимать и грязно изменять сестре. Какие у него перспективы в спорте? Держа его досье, поражалась. Там было много призовых мест. Какая, оказывается, темная лошадка на шалик. И увидеть его огорченным в гостиной точно не рассчитывала. Горе заливаешь? Подумаешь, уничтожили авто. Я с ледяными суками даже не собираюсь общаться. Сколько цинизма в голосе. То есть я стерва, да? А сам не страдаешь от угрызений совести? Выложил мою анкету, очернив репутацию. Это не способна простить ни одна адекватная девушка. Предъявила ему претензии. А ты вообще заслуживаешь засыпать в слезах? Более лжавой твари, пожалуй, поискать. Что ты сказал? Говорю, моя цель была разрушить твою жизнь. «Да, ты права, я не люблю твою сестру. А специально на ней женился, чтобы испортить жизнь агрессивной блондинке», не скрывал своих намерений. Тогда отобрала у него бутылку, выглядев реально злой фурией. «Что сейчас произнес твой гадкий язык?» «Горькая правда не нравится? Ты грязная тряпка бывшего. Он сколько угодно может плевать в тебя. А ты согласишься и его простишь. Потому что сама ходячее ничтожество», произнес он с агрессией. «Убирайся из нашего дома. Не позволю мучить Лизу. Нам не нужен грязный кусок дерьма. Заблуждаешься. Я нарочно стану мозолить твои глаза. И на этом моя месть не закончится. Скоро о твоей популярности заговорят многие. Элитная экскортница Аня», — рассмеялся в лицо. Тогда я влепила ему пощечину, произнеся другие обидные слова. «Твоя мать, должно быть, стыдится такого сынка. Сплошное огорчение. Гонщик он. Да ты наверняка был самым медлительным неудачником». Рассчитывала сделать ему больно. И таким взбесившимся бесом увидела его впервые. Он с таким рвением повалил меня на диван, намереваясь надругаться. «Ледяная шалава, ты подохнешь от одиночества и станешь еще просить, чтобы я поговорил с тобой», заломил мне руки, общаясь по-свински. «Слезь, я сказала, не дотрагивайся. Весь гонор выбью. Хоть раз затронешь мою мать, пожалеешь». Не контролировал свою ярость. А наши губы так близко находились друг к другу. И дальше произошло безумие. Бесстыжий Алик меня поцеловал. Против воли, вымещая все свое зло. Сначала нагадил в душу, а потом умудрился начать приставать. Сопротивлялась, как могла. Но вскоре успокоилась и позволила ему себя ласкать. Нельзя верить подлецу. Несколько минут назад признался, что действительно презирает. С ужасом отстраняюсь, выглядев растерянной. «Сволочь! Если ты еще раз это сделаешь, останешься импотентом на всю оставшуюся жизнь!» Не успела произнести. Включился свет, и нас случайно увидела сестра.